Глава 14. Покупки. Коэффициент конвертации оказался довольно стабильным показателем. По крайней мере, перевод 30 миллиардов золотых в кредиты просадил его всего лишь на 7 сотых. После небольшого мозгового шторма приняли решение все же раскошелиться на более дорогую строительную программу. Не творец, конечно. Она стоит целых 50 миллиардов, а созидатель — за 25. Но возможность выполнять сразу три задачи для нас сейчас очень важна. Дело в том, что с одним слотом для строительства придется сначала разбирать ветхое здание, а лишь потом приступать к возведению нового проекта. Тогда как у нас уже есть 12 пригодных для стройки площадок, на которые очень хорошо встанут сторожевые башни, рецепт которых мы нашли в магазине. А с созидателем получится делать все параллельно. Покупка программы открывает возможность крафта специальных дронов, которые совмещают функции сканера, анализатора и дезинтеграции. Каждым таким дроном должен управлять оператор. Чем больше дронов, тем быстрее идет сканирование местности и разбор ветхих зданий. И, естественно, их надо покупать отдельно. Очень приятной неожиданностью стала возможность удаленного управления дронами. Строителям не придется лично присутствовать рядом с объектом. Они будут сидеть за операторским пультом, который идет в комплекте с каждым дроном, и управлять процессом при помощи ментальных команд. Я уже запланировал выделить для этого несколько этажей Капитолия. Также в комплектации дрона есть и инструкция для оператора, которую можно загрузить непосредственно в мозг, но для этого требуется специальное устройство — ментограф. Такое устройство я собираюсь покупать в любом случае. Оно способно существенно ускорить освоение новой информации. Защитная башня — очень полезное оборонительное сооружение. Когда мы построим все 12, то сможем перенастроить энергетический барьер, доставшийся нам от дарканцев, и взять центр Москвы в кольцо, что ограничит приток сумрачных тварей, и нам будет проще очистить нашу территорию от монстров. В моих планах вообще выстроить в дополнение к энергетической защите еще и каменную стену. Такие рецепты стоят не очень дорого. Можно будет сделать ее из красного камня, и будет новая кремлевская стена, но это пока мечты, слишком масштабный проект. Каждый рецепт надо покупать отдельно, и тут нам придется раскошелиться. Лучше брать сразу рецепты легендарного класса, и тогда получится апгрейдить здание по мере повышения уровня Капитолия, а если сэкономить сейчас, то потом придется их разбирать и строить что-то другое. Каждая сторожевая башня обойдется Федерации в 500 миллионов кредитов. Это я не считаю ресурсов, которые надо либо покупать отдельно, либо добывать самим. Основная фишка сторожевых башен — это защитный купол, такой же, как и у Капитолия, только поменьше радиусом. Такая защита исключает возможность внезапной атаки дальнобойным оружием. Еще в башне установлен мощный сканер, позволяющий обнаружить приближение врагов. Единственное, чего в ней нет, так это вооружение. Предтечи категорически запрещают покупку таких технологий. Но это ничего. Благодаря Денису Алексеевичу у нас не будет проблем с земным оружием. Думаю, вряд ли другие города осмелятся напасть на Федерацию. Легендарный рецепт жилого дома по типу форта стоит 100 миллионов. На первом уровне в каждом таком доме будет 500 просторных трехкомнатных квартир. Дома спроектированы по типу колодцев, где внешняя стена серьезно укреплена, а внутреннее пространство безопасно. Там можно сделать небольшие парки с детскими площадками. Наверняка скоро начнут образовываться семьи, и люди захотят взять себе детей из инкубаторов на воспитание. Можно было бы покупать более дешевые рецепты, но легендарный класс, помимо всех прочих плюсов, дает еще и возможность самостоятельно менять интерьер своих квартир. Надоели тебе обои с розами? Поменял их на что-то другое из большого каталога. И так с каждой мелочью. Даже положение большинства внутренних стен можно будет изменить без ущерба для общей прочности конструкции здания. Раньше о таком можно было только мечтать. Следующей дорогой покупкой стал рецепт здания для установки мощного промышленного копера. По сути, мы купили завод, где получится крафтить крупногабаритную технику для нужд Федерации. Смысл перемещаться по городу пешком, когда можно собрать бронированный электрокар и добираться в нужную точку гораздо быстрее. Технологию телепорта нам никто не продаст. Повезло еще, что можно пользоваться теми, что остались от дарканцев. Огромным плюсом в данном вопросе является возможность Капитолия передавать генерируемое электричество бесконтактным способом на большое расстояние. По сути, вся техника, пока будет находиться в радиусе охвата, не нуждается в подзарядке. А в том случае, если надо уехать подальше, питание переключается на аккумуляторы, ну или можно покупать ретрансляторы и увеличивать зону охвата. Еще я не удержался и прикупил рецепт на изготовление дорожного покрытия, которое автоматически впитывает воду, а в зимний период имеет плюсовую температуру, подпитываясь от электроэнергии, что гарантирует отсутствие сугробов. В итоге, с изрядно опустевшими карманами, мы покинули магазин и отправились дальше. Остальное будем докупать по мере необходимости. Следующей остановкой был магазин электроники. Тут тоже пришлось зависнуть надолго. Для устойчивой связи купили мощную радиолокационную станцию и долго подбирали оптимальную модель коммуникатора. На этот прибор, который выглядит как наручные часы, я собираюсь перекачать всю информацию из чипов людей и построить систему личного рейтинга граждан Федерации. Базовую модель я буду выдавать всем бесплатно, поэтому она должна иметь хорошую производительность. По своей сути, коммуникатор является портативным компьютером, который человек носит с собой каждый день. Так было со смартфонами незадолго до вторжения дарканцев. Люди не выходили из дома без своих телефонов. После небольшого спора остановились на среднеценовом варианте. Ведь покупать их придется нам за счет бюджета Федерации. Гораздо позже можно будет загрузить в память промышленных коперов рецепты и более дорогих устройств, которые люди смогут покупать уже на свои деньги. Поначалу немного напрягло, что плату за лицензию на рецепт система берет в сайбер-кристаллах, но тень пояснила, что это обычная практика, которая позволяет существенно сэкономить ценный ресурс. Гораздо выгоднее один раз в месяц заплатить, скажем, 100 кристаллов за безлимитную лицензию и загрузить рецепт в базу общественного копера, где им могут воспользоваться тысячи людей за кредиты, чем покупать 1000 рецептов на изготовление одного устройства за 3 сайбер-кристалла. Время уже поджимало, поэтому для ускорения процесса мы с Элли решили разделиться. Я направился в магазин, торгующий медицинскими устройствами, а невеста двинула в отдел с бытовыми товарами. На медицинских капсулах экономить не стал и купил сразу 3 сотни рецептов устройств в максимально доступной комплектации. Только читая описание возможностей капсул, я осознал, что дарканцы устанавливали в резервациях откровенное барахло. Топовая капсула обладала поистине волшебными характеристиками и была способна вылечить за сутки даже запущенные формы рака, а поставить на ноги Тао смогла бы всего за 3 часа. Еще одним доводом для покупки таких капсул являлась встроенная функция ментальной передачи данных и создания ментограмм. Вставил специальный кристалл с навыком владения стрелковым оружием, полежал часик в капсуле, а когда проснулся, в голове уже есть вся необходимая информация. Упрощаю, конечно, процесс ментальной передачи информации и навыков невероятно сложен, но это не помешает нам пользоваться этой технологией. Предтечи хотели максимально ускорить развитие цивилизации, поэтому и делились такими технологиями. Теперь не придется учиться профессии годами, как это было раньше. Достаточно всего лишь пройти несколько сеансов ментальной передачи информации и закрепить полученные знания на практике. Круть же, но, как обычно, есть и очень важные нюансы. Предтечи не позволяют торговать знаниями. Во-первых, это опасно. Анатомия различных видов разумных может существенно отличаться, и загрузка в мозг чужих ментограмм может привести к смерти. Во-вторых, если дать молодым цивилизациям доступ к чужим знаниям, это может привести к весьма печальным последствиям. Они просто перестанут изобретать что-то свое. Зачем? Когда можно накопить кредитов и купить у другого. Вот и получается, что предтечи дают доступ лишь к передаче собственных знаний цивилизации. Причем не получится тупо скопировать информацию с цифровых носителей. Ментограф считывает данные непосредственно из мозга человека и записывает их на специальные кристаллы-носители, которые придется покупать отдельно. То есть создать ментограмму сможет только тот, кто реально разбирается в конкретной области знаний. С навыками все немного попроще. Капсула моделирует в виртуальном пространстве условия для записи конкретных навыков в зависимости от желания пользователя. Например, если надо записать навык владения мечом, то капсула создает меч и комнату, где человек начинает выполнять различные приемы, которые хочет передать другим. Чем качественнее будут выполняться движения, тем лучше получится запись, А от сложности зависит уровень навыка. Анализирует сложность специальная программа и выдает результат. Причем не получится загрузить сразу 10 уровень и стать мастером. Придется начинать с первого и закреплять полученные навыки на практике. В общем, все не так просто, как хотелось бы. Надо будет протестировать технологию на Исте или Тао, которые тренируются с детства и неплохо владеют боевыми искусствами. Нагруженный покупками, я побрел обратно к площади, так как покинуть базар можно только в специальных местах. Лазить по этому огромному рынку в поисках нужных товаров можно еще очень долго, но лучше перепоручить это дело Асту, а для этого ему надо прокачать имплант. Да и Тао поразбирать, а потом сразу в Эстере. Дел в Вирте не меньше, чем в Реале, и нельзя надолго бросать клан. Элли тоже заберу с собой. Она все это время работала без сна и сильно устала. Написав Элли, что буду ждать ее в зале совета, покинул рынок. Доступна для активации программа «Созидатель». Внимание! Программа потребляет 250 единиц энергии Капитолия. Желаете активировать программу? Спросила меня система, стоило мне вернуться в свой пентхаус. Так, на первом уровне Капитолий вырабатывает 1500 условных единиц энергии. Само здание потребляет 100 единиц. Каждая сторожевая башня по 25, жилой дом 50, а завод аж 150. Про дорогу пока не говорю, там расход не такой уж и большой. То есть, если построить все запланированное, то энергии хватит на 14 жилых домов, где смогут разместиться 7000 человек. Мало, так что придется повышать уровень Капитолия. Пока это не горит. Думаю, как минимум пара недель у нас на это есть. Должно хватить времени, чтобы выполнить требования. «Желаю», — коротко ответил я. Для активации программы «Созидатель» выберите этаж, этажи Капитолия, где будут размещаться операторские посты. Внимание пользователю. От количества операторов зависит скорость выполнения поставленных задач. А вот это уже интересно. Система сама предложила выбрать место. Стол зала совета выдал голографическую проекцию здания, где были подсвечены зеленым пока еще пустующие этажи. Красным горели лишь 4 верхних. Каждый этаж мог вместить 1000 операторов. Максимальная загрузка программы «Созидатель» — 3000 операторов, по 1000 на каждый строительный слот. Значит, надо выделить на нужды строителей 3 этажа. Чтобы программа «Созидатель» работала в режиме максимальной загрузки, я планирую разделить сутки на 4 смены по 6 часов. Для этого надо набрать 12 тысяч человек. Может, даже чуть больше, если учитывать выходные дни. В итоге получится, что из 12 часов Реала половина времени будет занята работой на Федерацию, а вторая половина — личное время. То же самое и с Виртом. 6 часов работы на клан и 6 часов полной свободы, ну или все 12 часов, если человек подпишет свободный контракт. Тот, кто как захочет. То есть наиболее ленивый будет тратить лишь 6 часов на работу оператором в Реале, за что станет получать 3000 кредитов, на которые можно спокойно прожить целый месяц, но, скорее всего, выходить будет больше. В Эстере можно неплохо зарабатывать, если не сычковать, конечно. В связи с поступившей информацией встал вопрос о целесообразности наличия в структуре Федерации касты поисковиков. Нам больше не нужно шастать по ветхим зданиям с риском свернуть себе шею. Всю работу сделают дроны. Ресурсы поступят в пространственное хранилище. Я уже подумываю вместо поисковиков организовать касту под названием «Рядовые граждане», единственной обязанностью которых будет вносить в казну Федерации налог сайберкристаллов. Но обеспечение себя пропитанием — уже личное дело каждого. Вирт открывает для этого массу возможностей. Пособий по безработице я никому выплачивать не собираюсь. Хочешь жить в нормальной квартире на поверхности? Работай и плати Федерации арендную плату, так как дома эти построены на средства анклава. Не хочешь? Так никто не мешает продолжать жить в общем бараке подземных городов и покупать еду в пищевом синтезаторе столовой. Но тем, кто хочет работать на благо Федерации, буду выделять квартиры в личную собственность за выслугу лет. Но я что-то отвлекся. Этажи со 2 по 6 будут заняты гарнизоном Капитолия. Там будет квартироваться гвардия Федерации. Лучшие бойцы, которые делами докажут свое желание изменить мир к лучшему. Тень спроектировала эти помещения соответствующим образом. Седьмой и восьмой этажи станут медицинским центром Федерации. Одного этажа для этого будет явно недостаточно. Чуть позже надо будет подобрать место и построить отдельно большую больницу. На девятом, десятом и одиннадцатом разместятся операторские посты строителей. Остаются свободными еще шесть этажей, но я уверен, в скором времени мы найдем, чем их занять. Как минимум, надо забронировать еще один этаж для строителей. Но все это пока терпит. Сделав соответствующие пометки на голографической карте Капитолия, еще раз подтвердил системный запрос на активацию программы «Созидатель». Программа «Созидатель» активирована. Количество дронов-помощников 0 из 3000. Для начала работы программы необходимо приобрести минимум 100 дронов. Я уже знал, что каждый дрон вместе с операторским постом, кстати, изготовленным из тех же квантовых кристаллов, стоит 200 тысяч кредитов, из которых 100 тысяч — это стоимость одних только кристаллов. Минус 600 миллионов кредитов, и программа «Созидатель» начала крафтить дроны и генерировать операторские посты на выбранных мной этажах. Сутки, и все будет готово. Как же я устала. Зашла в зал совета, измотанная до предела Элли, и плюхнулась на соседнее кресло. Я еще забежала в магазин одежды и купила много разных рецептов, но сильно разгуляться не получилось. У нас пока слишком мало сайберкристаллов, а суточный расход довольно приличный. Но и настроила на аукционе автоматическое пополнение пищевого субстрата для синтезаторов наших городов. Как оказалось, на базаре есть специальное здание аукциона, и только там можно покупать ресурсы у других операторов или цивилизаций. «Молодец», — похвалил Илья. «Заканчиваем дела и ныряем в Вирт», — скомандовал я. В центре управления «Москвы-1» стоял рабочий шум. Эста с компанией своих друзей, Винт и Аст, которые тоже не спали уже больше суток, увидев нас, встрепенулись и призывно замахали руками. Пришлось вкратце рассказать о нашем походе и совершенных покупках. У них тоже оказалось много новостей. Самое главное, научному отделу удалось создать первые рецепты на основе тех знаний, которые Винт вытащил из сохраненных Денисом Алексеевичем жестких дисков. Уже сейчас в отдельной, скрытой от всех вкладке городского копера, появились первые образцы оружия, защитной экипировки и патронов. Аст очень обрадовался, что я купил проект здания завода, куда можно будет перенести производство нужных товаров. Осталось его только построить. Я же поделился со всеми идеей по поводу касты рядовых граждан. И она им понравилась. Только решили не упразднять касту поисковиков, а создать дополнительную. Пускай тот, кто хочет, продолжает обшаривать руины Москвы в поисках ценных ресурсов. Федерация с радостью купит их. Список и цены покупки составим чуть позже. Вот только оклад поисковикам решили не платить. Возможно, не стоило так поступать, ведь рано или поздно эти ресурсы и так станут нашими, когда строители доберутся до нужного участка и операторы дронов начнут дезинтеграцию на отдельные элементы. Но решили, что пусть у людей останется этот источник доходов. Тень очень быстро оформила наши мысли в текстовый формат и оповестила всех жителей Федерации о грядущих изменениях. Загружайте коперы наших городов производством медицинских капсул и коммуникаторов. Для руководителей я купил рецепты более дорогой модели с увеличенным набором функций. Как только избавимся от сумрака, перетаскивайте готовые капсулы на медицинские этажи Капитолия и устанавливайте их в кабинеты. К этому времени перестройка помещений должна уже быть завершена. И обеспечьте охрану, чтобы народ не шатался там, где не надо. Наверняка ведь любопытных будет много. По мере заполнения медицинских этажей оборудованием, пусть целители начинают осваивать технику. Ментограммы с инструкцией по эксплуатации идут в комплекте с капсулами. Ну и через сутки будет готова к работе строительная программа. Приступайте к очистке местности рядом с Капитолием. В первую очередь надо освободить территорию и составить план застройки нового города. Если будем делать все наобум, то получится полная ерунда. «Не парься, Джей», — улыбнулся Винт. «Есть у меня в отделе мозговитые люди. Поставлю задачу, они все рассчитают». «Приоритетная обороноспособность», — напомнил я. «Не исключено, что нам придется отбиваться от роя. Но не верю я, что членистоногие нападают на планеты без участия дарканцев. У этих тварей к нам появились вполне обоснованные претензии». «Претензии», — хохотнул Винт. «Я бы использовал другой термин, но среди нас дамы, так что воздержусь. Но я тебя понял, Джей. Будем исходить из наихудшего расклада». «Отлично. Тогда я за Тао, а потом прокачаем ваши импланты. Эл, «Пока меня нет, скрафьте, пожалуйста, нам всем коммуникаторы». Крышка медицинской капсулы отъехала в сторону, и полностью здоровый Тао сразу же открыл глаза. «Хорош валяться, дел не в проворот», — вместо приветствия нагло заявил другу я, а тень перевела мои слова на китайский. «Джей?» — неуверенно произнес Тао. «Так это все же был не бред умирающего мозга, и ты пришел за мной?» «Конечно, пришел. А ты сомневался?» Эти твари избивали меня несколько часов, когда поняли, что система отключилась. Что произошло? Если вкратце, то я всех победил и прогнал злых дарканцев, создал государство под названием Федерация Кайбер, а тебя назначил на должность главы полицейской касты. И ты уже 2 дня отлыниваешь от работы. Смотри, лишу тебя зарплаты. Что? Ошалелыми глазами посмотрел на меня Тао. Ты не шутишь? Где мы вообще сейчас находимся? Какие шутки. Да тут столько событий случилось за эти 2 дня, что на целую жизнь хватит. Тебе придется догонять, потому как без твоей помощи мне не обойтись. Поскорее включайся в работу. Я тут приготовил для тебя небольшой сюрприз. Кивнув в сторону сумки с вещами, проговорил я. Перед тем, как отправиться в резервацию, где лечился Тао, я забежал на склад и получил комплект новенькой экипировки бойца Федерации. Помимо комбинезона с мускульными усилителями, тут были легкий бронежилет, наколенники, щитки на голени и предплечья. В комплект входил еще и шлем, но его я брать не стал. Еще я получил для друга пистолет и кобуру к нему. Тау не требовалось повторять дважды. Парень ловко соскочил с ложемента, сделал несколько приседаний, чтобы проверить, как работает организм, и, удовлетворенно кивнув, начал быстро экипироваться. 5 минут, и он был полностью готов. Я тут не знал, что делать с твоей резервацией, поэтому просто запер всех внутри. Тебе решать, что с ними делать. Если тебе нужно мое мнение, то те, кто это с тобой сделал, не заслуживают права жить в новом мире. Меня тут один хмырь встретил плевком и приказал слезнуть его. «И что ты с ними сделал?» Зловеще улыбнувшись, спросил друг. «Башку ему снес к хренам». Совершенно честно ответил я. «Боюсь, нам не хватит одного пистолета, чтобы разобраться со всей охраной главы триады». Осмотрев мою скромную экипировку, заявил Тао. «У тебя есть еще оружие?» «А я теперь сам как оружие», — вернул улыбку другу я. «Стрельни в меня». «Уверен», — смутился Тао. «Абсолютно, мне это не навредит». «Но как знаешь». Пожав плечами, проговорил друг и, умело выхватив пистолет из кобуры, выстрелил. Пуля зависла в десятки сантиметров от моего тела, а потом упала на пол с характерным металлическим звуком, а глаза Тао расширились от удивления. «И у тебя такая защита будет». Не стал сейчас вдаваться в подробности я. «Вот закончим здесь и прокачаем твой имплант. Держи еще один подгон». Кинул я другу рукоятку субмолекулярного клинка. «Но это с возвратом. Такого оружия у меня всего 2 экземпляра, и один из них забрала себе Эста. Активируй осторожнее. Уверен, тебе понравится». Тао активировал клинок, и его свет отразил кровожадную улыбку на лице друга. Ох, и не завидую я его врагам.